Глава вторая. Позвонить бы. Да, уже пора. Вадим набрал номер Снежаны и приготовился слушать длинные гудки. Ждал до последнего. По своему обыкновению Снежка не ответила. Ну и ладно. Вадим вытянул ноги, запрокинул голову, разглядывая трещины на потолке и пятна от обвалившейся местами штукатурки. Взгляд переместился в угол кабинета, где среди прозрачной паутины, свитой пауком на старой проводке, застыла дохлая муха. «Майор Холодов!» Тихо, но грозно рыкнул Саша, при этом широко улыбаясь. «У нас тут 7 трупов, а ты в прострации. Чего случилось-то?» «Снежка!» Тихо протянул Вадим. «За что-то взъелась. У меня такие планы были на эти выходные. Вспоминай, чего сделал, что сказал?» Сознанием дела ухмыльнулся Саша. «Да про ремонт в моей квартире говорили». Вадим сморщился, словно в рот попало что-то кислое. «Обои мои старые ей, видите ли, не нравятся. Окна красить решила. А ты?» Вадим снова вернулся к обозреванию трещин на потолке, вспоминая, как разозлила его эта идея. «Зачем менять что-то, если так можно жить?» Что он тогда сказал? «Иди и в своей общаге комнату перекраивай». «Да, именно так». И после этих слов Снежка молча ушла. «И я не разрешил». «Вот и причина. Если женщина взялась перестраивать твою хату, значит, она там уже обжилась. Гнездо, так сказать, свила. А ты все обломал, не пустил, так сказать, дальше порога. Вот она и психанула. Тоже мне, знаток женской логики». Беззлобно бросил Вадим. «Потому что я, в отличие от тебя, женат». Саша взял рюкзак, засунул туда папку с бумагами. «И отлично знаю, что такое бабьи истерики. Пошли, к Ивану заглянем. Он из морга приехал, с новостями». В длинном коридоре пахло свежестью. Людмила Степановна успела прибрать и здесь. Но со стороны запасного входа уже вползал запах сигарет в огромных количествах, выкуриваемых возле ржавого мусорного ведра. «У меня тут ни одна камера не работает!» Проорал Шуйский в сотовый, быстрым шагом проходя мимо офицеров. «Ни одна, понимаешь ты? Нахера мне эти бумажки тоннами? Найдите денег, мля! И человечка толкового пришлите! Задолбали постоянные сбои! Почему я должен этой херней заниматься?» Нервно сунул телефон в карман брюк. Достал из другого сигареты и нырнул к дверям черного хода. «На глаза ему лучше сегодня не попадаться», — поостерегся Саша. «К Ивану и валим отсюда». «Согласен». «Какие новости?» С порога спросил Вадим, заходя в кабинет, где сидели два дознавателя. Иван сегодня был один. Сюда Людмила Степановна еще не добралась, и комнатка выглядела серой и пыльной. Только место Ивана каким-то образом выделялось аккуратностью. Папки ровными стопками, на столе и мониторе не пылинки, канцелярские принадлежности в желтом пластиковом стаканчике. «Опознали вчерашнюю жертву», — ответил Иван, протягивая Вадиму файл с бумагами. «Я разговаривал в морге с родственниками, ничего полезного не выяснил. Ушла в магазин и не вернулась. Охота тебе по моргам мотаться?» — спросил Саша, заглядывая Вадиму через плечо. — «Вызвал бы сюда, мы бы тоже поговорили». — «Поговорите». Иван строго посмотрел на коллегу. — «У них дочь убили, а я буду их по кабинетам таскать? Понимать надо такие вещи». — «Да ладно, понял я, понял. Едем к ним домой». Вадим сунул документы в свое портфолио. — «Телефон, может, найдем, или еще чего. Спасибо, Вань. Пожалуйста». «Моя». Она лежала на кровати, заботливо укрытая тонким пледом. Он никогда не позволял себе укладывать кукол на свою кровать. Держал их в подвале, где специально оборудовал слив, куда спускал их вонючую кровь. Взял шприц, набрал из ампулы антидот и сел рядом, глядя на успокоенное сном лицо. Красивое. Привычным движением сделал жертве укол в вену, убрал шприц и прилег рядом. Замиранием сердца ожидая, когда откроются прекрасные глаза. Она дернулась, сжалась и содрогнулась рвотой. «Что же ты?» Он схватил ее и повернул так, чтобы не захлебнулась. «Не пошло тебе лекарство, моя хорошая. Ничего, найдем другое. Я вылечу тебя, Не бойся». Ее рвало желчью и водой. Нежная, теплая после сна кожа вмиг покрылась испариной. А тонкое тело дрожало, выбрасывая из себя яд. Ее рвало на его кровать. Подушкой покрывало уже пахли горечью, впитывая в себя вонючую жидкость. Кукол за это он наказывал, но ее было жалко. Если организм не справится, она погибнет и уже никогда не посмотрит на него этим взглядом. Он дождался, пока прекратится рвота, переложил жертву на другую сторону кровати, быстро сменил постель и рванул в подвал за глюкозой. У него всегда был запас восполнения жидкости для кукол, чтобы дольше не умирали. Прибежал быстро, поставил систему и сел рядом, с нежностью поглаживая ее растрепавшиеся волосы. «Я спасу тебя, моя хорошая!» прошептал почти неслышно побледневшими от страха губами. «Не умирай!» Вадим пришел домой уже за полночь. Устало бросил у двери куртку, снял ботинки, небрежно разбросав их по коридору, и сразу прошел на кухню. Поставил на плиту сковородку, достал из холодильника несколько яиц и только потом вспомнил, что не помыл руки. «Как же охота жрать!» простонал он, открывая кран. Намыливая руки, на мгновение замер перед зеркалом, разглядывая отражение. Выглядел он неважно. Сказывалась усталость и постоянная нервотрепка, отчего большие карие глаза приобрели красноватый оттенок. Впалые щеки покрылись темной щетиной. Тонкие губы сжались в упрямую полоску. На кухню Вадим вернулся еще более уставшим. Пожарил яйца, нарезал толстыми ломтями хлеб и пошел в гостиную, к телевизору. Сел на диван, включил новости, с тоской посмотрел на свой скудный ужин. Яиц не хотелось, хотелось мяса, Снежкиных наваристых щей. Но в холодильнике было пусто, вчера все подъели, а сегодня готовить уже некому. Вадим достал телефон, чтобы набрать ее номер, но передумал. Поздно уже, Снежка наверняка спит. «Гребаная жизнь!» Зло шепнул он, ковыряясь вилкой в полусыром яйце. С этой работой он так закрутился, что забыл вовремя набрать знакомый номер, хотя уже и не сердился на Снежку. Мысли снова вернулись к работе. Уж лучше думать о трупах, чем тосковать и начинать себя ненавидеть. Родственники опознанной жертвы не сказали ничего нового из того, что удалось запротоколировать Ивану. Не нашли ни телефона, ни записной книжки. Хотя, кто в наше время держит записные книжки, если вся суетная жизнь умещается в электронной коробочке? Завтра начнется проработка знакомых, коллег по работе. Все, как обычно, по отработанной годами схеме. Но все это завтра. А сейчас нужно поесть и постараться выспаться. Одному. Через час он решил отключить капельницу, когда ее бледные губы начали розоветь, а длинные ресницы перестали подрагивать. Вытащил иглу из вены, зажал вату, смоченную в спирте на месте укола, и не удержался, склонился и поцеловал в лоб, с удивлением понимая, что не брезгует. Впервые в жизни он не брезговал, целуя кого-то. Хотел прижаться к губам, но все же не смог. Ее рвало, а значит, ей нужно почистить зубы. Потянулся к шее и медленно, осторожно сделал неуверенный вдох. Запах ему понравился. Несмотря на болезнь, пахло от нее едва уловимой сладостью. Чем-то знакомым, родным. Он сделал еще один вдох и улыбнулся, тронув шею губами. Так пахла его мама. Воспоминания тут же унесли в детство, в мамины объятия. Он даже услышал ее тонкий, мелодичный смех. Вот она обнимает его, прижимает к себе сильно, но не больно. Целует в щеки, испачканные шоколадом, и говорит, что любит. «Я тебя люблю», — прошептал он ей и снова прижался губами к теплой шее, наслаждаясь забытыми из детства ощущениями, когда прикосновения вызывали радость. «Нашел!» – прошептал он, укладываясь рядом. «Я тебя нашел!» Осторожно положил ее голову себе на грудь и, широко улыбаясь, принялся гладить ее по плечу. «Моя хорошая! Мое счастье!